Тепловым. В то далекое лето 1762 года Екатерина была счастлива и радостна. Она только что заняла престол, свергнув мужа Петра III. Переворот был тщательно подготовлен и блистательно удался. Самая веселая и деликатная из всех нам известных, не стоившая ни одной капли крови, настоящая дамская революция, как насмешливо заметил Ключевский. Пожалуй, это не совсем точно. Кровь все же пролилась, хотя и не сразу. Через неделю из Ропши, куда отправили свергнутого Петра, Нарочный привез Екатерине записку. Развернув измятый листочек бумаги, она даже не сразу узнала почерк Алексея Орлова. Он был силач, одним ударом перерубал шею быку, играючи приподнимал карету, в которой сидела императрица. Но тут рука у него оказалась неуверенной, нетвердой, похоже, от сильного подпития. Свершилась беда. Он заспорил за столом с князь Федором. Не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали. Но все до единого виноваты, достойны казни. Запинаясь, прочитала Екатерина. Объявили, что Петр Федорович скончался от геморроидальных колик. Была такая модная болезнь, смертельно опасная для свергнутых императоров. Позднее насмешник Вольтер лукаво восхитится везучестью Екатерины. Не знала, что делать со свергнутым мужем, и вдруг такой счастливый случай. Судьба сама развязывает ей руки. В то лето ей везло, все удавалось, и успех кружил голову. Только одно, пожалуй, омрачало счастье. То, о чем она доверительно и секретно беседовала с Никитой Ивановичем Паниным. Это наверняка тревожило ее еще и раньше, еще до переворота, а теперь требовало неотложного разрешения. Она привыкла никому не доверять и во все тонкости таких сложных дел непременно входить самолично. И, конечно, тщательно просмотрела все секретнейшие документы касательно трудной комиссии. Пожалуй, все началось еще с того дня, когда Петр I взял да и отменил два прежних порядка наследования престола, или царскими детьми по завещанию, или тем, кого выберет собор. Отныне, приказал он, самодержец всероссийский станет назначать себе преемника по собственному усмотрению, кого захочет. И по иронии судьбы, Петр сам первый стал жертвой необдуманного решения. Умирая, он успел написать хладеющей рукой только два слова: «Отдайте все, а кому неизвестно». И началась чехарда. Провозгласили императрица и его вдову Екатерину. После ее смерти престол ненадолго перешел к внуку Петра Петру II, потом к племяннице великого преобразователя Анне Иоанновне, герцогине Курлянской. Самым, пожалуй, нелепым и взбалмошным в чехарде вокруг престола было удивительное решение Анны Иоанновны. Вскоре после своего воцарения она неожиданно провозгласила своим наследником ребенка, которого должна была родить ее племянница Анна Леопольдовна, а той в то время было всего 13 лет. И у всех подданных стали брать подписку с присягой на верность этому неведомому наследнику или наследнице, которые вообще могли не родиться. Такое самодурство во многих местах вызвало настоящее восстание. Их беспощадно подавляли. Когда в 1740 году взбалмошная императрица умерла, ее фаворит Берон, чтобы сохранить свою власть, напомнил об этом вздорном завещании и провозгласил императором всероссийским